Как ты смел, скажет, собака домового лица касаться? Знаем мы этих знаменитых. Не-не-не, не отвиливай, братец. Назвался груздем, полезай в кузов. Надевай шапку. Пойдем. Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Дикобразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висячую лампу. Лампа висела спокойно, но Дикобразов второй не отрывал от нее глаз и бормотал. Ты у меня повертишься. Я тебе анафему покажу, как вертеться. Разбил графин, и тебя разобью. Вот увидишь. О, и потолок вертится. Понимаю, понимаю. Заговор. Ну, лампа, лампа! Меньше всех полная, но больше всех вертится. Ну, постой, зовет. Комик поднялся и, потянув за собой простыню, сваливая со столика стакана и покачиваясь, направился к лампе, но на полпути наткнулся на что-то высокое, костистое. Что такое? Кто ты? Откуда ты? А? А вот я тебе покажу, кто я. Пошел на кровать. И, не дожидаясь, когда комик пойдет к кровати, Гребешков размахнулся и трахнул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел на постель. Комика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с любопытством. Ты ударил? Постой. Ты ударил? Ударил. Нечто еще хочешь? И парикмахер ударил Дикобразова еще раз по зубам. Не знаю, что тут подействовало. Сильные ли удары или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать, и в них замелькало что-то разумное. Он вскочил и не столько со злобой, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюртук Гребешкова. Ты дерешься? Ты смеешь? Молчать! И опять удар по лицу. Ошалевший комик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова сдавила ему грудь, другая заходила по физиономии. Легче, легче, легче, Феденька. Ничего-с, Прокл Львович, сами же потом благодарить станут. Все-таки ты полегче. Тебе-то ничего, меня мороз по коже берет. Ты подумай, среди бела дня бил человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире. Я, Прокл Львович, бью не их, а беса, что в них сидит. Уходите, сделайте милость. И не беспокойтесь. Лежи, дьявол! Не двигайся! Что? Дикобразовым овладел ужас. Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову. Кричи, кричи, леший. Это еще цветки. А вот, погоди, ягодки будут. Теперь слушай. Ежели ты скажешь еще хоть одно слово или пошевельнешься, убью. Убью и не пожалею. Заступиться, брат, некому. Не придет никто, хоть из пушки пали. А ежели смириться и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то. Гребешков вытащил из кармана полуштоп водки и блеснул им перед глазами комик.

Не скоро его проймешь. Что же ты мне раньше не сказал этого, анафема? Ни в кого я несчастным таким уродился? И чего я окаянный, жду еще от судьбы? Не разумнее ли кончить разом, всадить себе пулю в лоб? Как не мрачно глядел на свою судьбу Почечуев, однако через неделю Дикобразов второй уже играл, и абонементных денег не пришлось возвращать. Гримировал комика Гребешков, причем так почтительно касался к его голове, что вы не узнали бы в нем прежнего заушателя. Живучий человек, я чуть не помер на его мухи глядячи, а он как ни в чем не бывало. Даже еще благодарит этого черта Федьку. В Москву с собой хочет взять. Чудеса, да и только!